Глава 10. Клиника, в которую они вошли, соответствовала всем стандартам современной медицины. Ничего лишнего, только самое современное оборудование и абсолютная стерильность. Ни одной пылинки. Матвей молча шел рядом. Казался холодным и отстраненным. Солнцезащитные очки скрывали его глаза. Но Диана могла представить его. Она слишком хорошо знала его взгляд. Она понимала, что его настроение испортилось из-за того, что врачи именно этой клиники предлагали ей избавиться от его ребенка. Вероятно, он пришел с ней, потому что не доверял медперсоналу. К счастью, ожидание не затянулось. В течение 10 минут Диану переодели и уложили на кушетку для УЗИ. Ей было некомфортно во время процедуры, но взгляд Улисова отвлекал ее от тяжких мыслей. Но как бы там ни было, он беспокоился не о ней, а о ребенке. Диану мучила ревность к Анне, умершей женщине, которую он когда-то любил. «Господи, какая же я отвратительная! Откуда у меня вообще такие мысли?» — думала Диана, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза. Она хотела, чтобы малыш был счастлив, и надеялась, что он никогда не узнает о ее переживаниях. «Как дела? Все в порядке?» — с нетерпением спросил Матвей. Врач ответил улыбкой и задал вопрос, хотят ли они знать пол ребенка. Матвей взглядом обратился к Диане, и она сказала: «Это твой ребенок. Выбор за тобой». Он долго смотрел на нее, затем решил: «Нет, не рассказывайте». Когда врач только показал экран с изображением малыша, Диана была потрясена. Это было маленькое живое существо. Ей было страшно осознавать, что этот ребенок на самом деле биологически не имеет к ней никакого отношения. Но все же вот он, в ней. Боли страха охватили Диану. Теперь она с трудом сдерживалась, чтобы не заплакать в голос. «Смотри, он сосет палец!» — вдруг восторженно воскликнул Матвей, а Диана снова взглянула на экран. Она тихо вздохнула. Для Матвея она не представляла никакой ценности. Ребенок был всем, что ему было нужно, полностью поглотив его внимание. Ей оставалось лишь смириться с его настроением, ведь она ощущала себя лишней в его жизни. Она не имела права на грусть, и это придавало ей силы дистанцироваться от него, демонстрируя, что их физическая близость была случайной и больше не повторится. Самолюбие Дианы не пострадало, ведь она первой отвернулась, не дождавшись его шага. Она была уверена, что так поступила правильно, и если будет продолжать в том же духе, сможет сохранить хотя бы свою гордость. На обратном пути Диана молчала, отвечая лишь кратко на попытки Матвея заговорить в машине. Он же разочарованно замечал, что ее интерес к младенцу оказался незначительным. Хотя ранее она и готовила детскую комнату с невероятным энтузиазмом. Что же произошло? Он ожидал, что она проявит хотя бы малейший интерес к младенцу. Ее мгновенные ласковые прикосновения к животу, когда она думала, что никто не наблюдает, вселяли в него надежду на пробуждение материнских чувств. «Как это возможно?» — размышлял Матвей. «Действительно ли Диана совсем не желает ребенка? Кто знает, может быть, это правда. Вероятно, именно поэтому она может оставить малыша. С самого начала она утверждала, что после родов будет всячески избегать общения с ребенком. Она настаивала, что не передумает. Похоже, она была искренна». Вскоре он вспомнил, как Диана резко отреагировала на его слова о том, что Дарья Павловна будет заботиться о младенце и вести хозяйство. Матвей понимал, что это будет нелегко для нее. Вечером, продолжая вырезать фигурку из дерева, он думал о Диане, лежащей на его кровати. И пришла в голову идея, которая, как он считал, могла бы решить все вопросы. Но теперь он осознавал, это не сработает. Обед проходил в полном молчании, лишь время от времени прерываемым звуком столовых приборов. Домоправительница молча убирала со стола. Матвей выглядел так, будто вот-вот взорвется. Во время обеда Диана старалась избегать его взгляда и почти не трогала еду. Когда она выходила из столовой, Улисов позвал ее. Она подумала, что теперь хозяин дома станет делать ей выговор за плохой аппетит. Ведь это может сказаться на ребенке. Но вместо этого услышала. «Мне нужно с тобой поговорить. Зайди ко мне в кабинет через 10 минут». Она с облегчением вздохнула. Прежний суровый Матвей вернулся. В кабинет она пришла в назначенное время, готовая к худшему. Он сидел за столом и смотрел на нее. «Почему вы меня позвали?» — спросила она, заметно нервничая. Матвей на секунду замер, затем, взяв со стола бумаги, протянул их ей. «Это, как я понимаю, твое». Смутившись, Диана приняла документы и попыталась разобраться, что это. Она никогда прежде не видела официальных бумаг на квартиру, но каким-то образом поняла, что это именно они. «Это то, о чем я думаю?» Матвей как будто ожидал еще одного вопроса. Она поняла, что у него нет опыта общения с людьми, которые не разбираются в деловых и финансовых бумагах и отчетностях. И ей нужно было подтверждение. «Это договор купли-продажи квартиры. Теперь она твоя». Ее мечта сбылась, но она не могла в это поверить. «Моя? А как же Антон? Что произошло? Я считала, что он будет бороться за половину». Матвей презрительно усмехнулся. «Мой адвокат решил этот вопрос. Твой бывший муж с радостью согласился на предложение». «Предложение? Вы? Но кто это оплатил?» Матвей отмахнулся. «Забудь об этом. Это было не так уж и накладно». Диана вновь взглянула на бумаги в руках, не веря своим глазам. Квартира теперь принадлежала ей и больше никому. Это было похоже на сказку. Все было бы прекрасно, если бы не одно «но». Эта квартира, ставшая ее собственностью, была мечтой из прежней жизни, возвращаться к которой она не хотела. И вопреки логике Диана вдруг расстроилась. Никого не интересовали ее мысли и желания. Улисов сделал это только потому, что хотел, чтобы она уехала. Они ведь изначально договорились, что после родов она сразу покинет это место. Так что в любом случае ей придется покинуть эти стены. Должна ли она винить его за то, что, исполнив ее мечту, он усложнил ее жизнь? Или просто поблагодарить за этот жест доброй воли? «Спасибо», — наконец произнесла Диана, прижимая к себе бумаги на квартиру. Ночью Диана никак не могла уснуть. Ей было жарко, а ее малыш, казалось, решил поиграть в футбол. В конце концов, она решила не бороться с бессонницей. Все чаще ей снился Матвей, который стал проявлять к ней заботу, даже слишком явную. Сегодня он еще преподнес ей бумаги на квартиру. Диана подошла к окну и взглянула на море, надеясь, что свежий ночной бриз немного успокоит ее. Ночь была удивительно тихой. Луна отражалась в воде бассейна. И Диане вдруг захотелось поплавать. Она взглянула на часы, была глубокая ночь. Все в доме спали, никто не мог ее увидеть. Диана знала, что плавание поможет ей расслабиться, так что решительно надела купальник, который приобрела несколько месяцев назад, но заметила, насколько она изменилась. Топ был ей мал, и, найдя старую майку, она натянула ее сверху. С полотенцем в руках, тихо ступая, она направилась к бассейну. Матвей тем временем все еще находился в мастерской. Он сам не понимал, зачем ему нужна эта деревянная заготовка. Удовольствие от работы постепенно переходило в муку. Каждый раз, когда он брал инструменты и приступал к резьбе, в его голове возникала только Диана. Он убеждал себя, что должен скорее завершить свое занятие, иначе ему не освободиться от этого сладкого, но все же наваждения. Да, почему бы просто не выбросить недоделанную фигурку? Но он не смог. Улисов взглянул на часы и заметил рядом остывшую чашку кофе. Пора было спать. А ему еще нужно было подготовить документы для завтрашнего заседания, касающегося важного вопроса сделки за границей. Бросив последний взгляд на фигурку, он попытался запомнить, с какого места ему следует продолжить завтра, и выключил свет. Ночь была спокойной, однако в воздухе чувствовалось напряжение. Матвею внезапно захотелось пройтись по саду перед сном. И тут он услышал шорох и плеск воды. «Что это? Усталость уже вызывает галлюцинации?» — подумал он, подойдя к бассейну, где он, к своему удивлению, обнаружил Диану. Она плавала в лунном свете, искры играли на ее коже. Он почувствовал, как сходит с ума. Внезапно Матвей забыл о своих обещаниях держаться от этой женщины на расстоянии. Был ли это эффект лунного света? Была ли это магия? Желание накрывало его, затмевая последний отголосок разума. Она услышала его шаги раньше, чем он произнес: «Ночь сегодня удивительно теплая. Могу я присоединиться к тебе?» Диана заставила себя на мгновение прикрыть глаза. Его расстегнутая рубашка обнажала шею и мускулистую грудь. Жгучее желание дотронуться до него пронзило Диану. «Это ваш бассейн», — сумела произнести она. «Но ведь вы не одеты для купания». «Это поправимо», — ответил Улисов, расстегивая ремень. Диана отвернулась и даже хотела поскорее выбраться из бассейна. Но тут услышала всплеск воды. Матвей в мгновение ока оказался рядом. «Не спится?» Диана отрицательно покачала головой, удивленно глядя в его глаза, которые вдруг стали смотреть тепло, а не отстраненно, как обычно. Диана и Матвей замерли, ожидая, кто первым проявит инициативу. Наконец он осторожно коснулся кончиками пальцев ее лица. «Спасибо тебе», — произнес он тихо. «Ремонт детской впечатляет. Дарья Павловна сказала, ты все сделала сама». Диана искала нужные слова, но вместо этого сказала первое, что пришло в голову. «Это была интересная работа. Я люблю быть полезной». Он задумался. «Тебе нравится работать? Что дальше?» «Не знаю. Не думала об этом». «У меня есть идея», — произнес он, обнимая ее. «По поводу работы?» — переспросила Диана, чувствуя, как в груди начинает колотиться сердце. «Это скорее хобби», — сказал Матвей, наклоняясь ближе. «И каковы условия?» «Очень выгодные», — он осторожно поцеловал ее. «Но предупреждаю, придется работать по ночам». «Что он от меня хочет? Может, хочет, чтобы я стала его любовницей? Надеется, что по ночам буду согревать его постель, а днем заниматься его ребенком?» — размышляла Диана, пытаясь уловить истинные намерения Улисова. Однако ее разум все же сдавался. Руки Матвея продолжали нежить ее. И сердиться за такое вторжение у нее никак не получалось. Разве тайно она не мечтала о его ласках? Не представляла его руки и губы там, где они с большей вероятностью могут оказаться в эту ночь? Улисов слегка прикусил мочку ее уха. В следующую секунду его руки уже находились на ее груди, а сосок был зажат между его пальцами. «Что мне теперь делать?» — испугалась Диана, в то время как вслух спросила. «Мне нужны какие-то рекомендации. И откуда ты знаешь, что я справлюсь? В такой ситуации остается только перейти на «ты», — мысленно усмехнулась Диана. Его губы касались ее шеи, вызывая мурашки. «Рекомендации не понадобятся», — прошептал Матвей. Желание охватывало Диану, и если бы Матвей попытался отстраниться, она бы непременно притянула его к себе обратно. «Ты просто ответишь на пару легких вопросов», — сказал Матвей. Диана осознала, что самый важный вопрос уже был задан, и она ответила на него, когда разрешила стянуть с нее бикини. «Это звучит заманчиво», — прошептала она. «Но как я могу быть уверена, что я именно тот человек, который нужен?» Вместо ответа Матвей плавным движением вошел в нее, и Диана застонала. Оба уже не могли контролировать свои эмоции. Все произошло быстро. «Поверь мне, ты невероятна!» — почти беззвучно прошептал он. «Может быть, он действительно любит ее хоть немного?» После этой ночи в бассейне Диана не переехала к Улисову в спальню, и он не поднимал тему отношений. Но теперь она почти каждую ночь проводила в его объятиях. Матвей снова стал собой, стал общаться с ней и незаметно целовал, пока Дарья Павловна не смотрела в их сторону. Диана осознавала, что все сильнее влюбляется в Матвея, и боялась того, что произойдет после рождения ребенка. С каждым днем она становилась все более подавленной, понимая, что вскоре ей придется уйти из этого дома, оставив здесь навсегда лишь свое сердце. Матвей восторженно рассматривал свою созданную статуэтку. Он трепетал перед инструментами дедушки, полагая, что именно благодаря какой-то особенной их силе ему удалось создать нечто прекрасное. Он не был уверен, понравится ли Диане его творение, но намеревался подарить ей вырезанную фигурку после появления малыша. Это событие наступит очень скоро. Улисов не хотел, чтобы Диана покидала его. Он мечтал, что она согласится продлить их прежние отношения и останется с ним. Еще месяц назад он собрался обсудить это с ней. Но страх и сомнения о том, как она воспримет его предложение, сдерживали его. А вдруг она откажется и захочет свободы? Зачем ей заботиться о чужом ребенке, если она заявила, что не планирует иметь детей? Но времени оставалось в обрез, и откладывать разговор было нельзя. «Оставайся», — мягко предложил он, когда они лежали в постели после очередной близости. «Не уезжай». Ее сердце забилось быстрее. «О чем ты говоришь?» Опершись на локоть, он посмотрел на Диану. «Я не вижу причин для твоего ухода». «А если причины остаться?» Задумалась она, но вслух не сказала этого. Лишь облизнула губы и произнесла. «Мы заключили контракт. Я обещала уехать и не намерена нарушать слово и создавать тебе трудности». «Ты не создаешь мне никаких трудностей. Если останешься, наоборот, это будет замечательно. Дарья Павловна обрадуется, что ты рядом». «А ты? Обрадуешься ли ты?» Эти вопросы все никак не покидали Диану, и она не могла найти на них ответ. «Я понимаю, что ты никогда не хотела этого малыша, но вижу, что ты могла бы поддержать Дарью Павловну». «Удивительно!» Диана едва сдерживалась от гнева. «Ты хочешь, чтобы я осталась и помогла с ребенком?» Он нежно провел пальцем по ее щеке, и это прикосновение снова вызвало у нее трепет. «Я знаю, что это может быть трудно для тебя, и что свобода тебе дорога, но поверь, это неплохая идея». Матвей уговаривал ее, хотя сам не верил, что она согласится. Он мечтал, чтобы Диана держала на руках крошечного ребенка и чувствовала его дыхание. Нет, это сумасшествие. Диана продолжала попытки выбраться из собственных тяжких мыслей. Улисов так и не произнес ни слова о любви. Что же ее ждет в итоге? Днем забота о малыше, вечером постель. С такими, как она, мужчины не делят жизнь. «Как долго?» — произнесла, наконец, Диана ледяным тоном. «Как долго ты будешь нуждаться в моей помощи?» Матвей помедлил. «Тебе это так невыносимо? Я обидел тебя своим вопросом. Хочешь уехать домой?» Она задумалась, качая головой. Несмотря на его равнодушие, предложенная им перспектива была лучше того, что ждало ее дома. Лучше того, что ждало ее дома. Кто будет просить о любви, когда предлагают такой щедрый подарок? «Хорошо», — просто ответила она, — «я останусь». Все началось, когда Диана была на кухне и готовила салат. Вдруг ее пронзила резкая нестерпимая боль. Диана схватилась за стол, затаив дыхание в ожидании дальнейшего. «Что с тобой?» — встревоженно спросила Дарья Павловна, подбегая с другого конца кухни. «Не знаю», — ответила она, ощущая, что эта боль в 100 раз сильнее ложных схваток, к которым она почти привыкла. Ей стало страшно. «Кажется, еще рано». Дарья Павловна подвинула стул и помогла ей сесть. «Подожди, я сейчас позвоню Матвею». Еще более интенсивная боль заставила молодую женщину вскрикнуть. На полу образовалась лужа, и Диана запаниковала. Домоправительница уже бросилась к телефону. «Нет!» — успела подумать Диана, прежде чем новый приступ невыносимой боли накрыл ее с головой.